Глава 32. Возвращение в Протерозой. Далеко не всегда вулканы были столь миролюбивы и извергали двуокись углерода в таких мизерных объемах, как ныне. Например, на рубеже Пермского и Триасового периодов, 252 миллиона лет назад, на Земле случилась масштабная вулканическая катастрофа. Взорвался не один и не несколько вулканов, а почти целый континент, охватывавший Западную и Центральную Сибирь. А накануне этого события, 260-258 миллионов лет назад, еще и обширная вулканическая область в Южном Китае. За кратчайший по геологическим меркам временной промежуток, менее 800 тысяч лет, базальтовые излияния покрыли почти 5 миллионов квадратных километров. Из недр исторглось свыше 3 миллионов кубических метров пепла и лавы, в том числе примерно 8,8 на 10 в 16 степени килограммов двуокиси углерода. Как за счет прямых вулканических выделений, так и в результате разогрева карбонатов, углей и эвапоритов при внедрении в осадочной толщи силов, пластовых базальтовых интрузий. Содержание СО2 в атмосфере подскочило от 4 до 5 раз, хотя его уровень и так был выше нынешнего, а температуры выросли с 20 до 35 градусов Цельсия. Для сравнения, если человечество за текущее столетие сожжет все разведанное ископаемое топливо, нефть, газ, уголь, уровень углекислого газа поднимется всего в 2-3 раза. Существенную роль в пограничных пермско-триасовых событиях сыграла и палеогеография планеты. К концу палеозойской эры единый суперконтинент Пангея, простиравшийся от полюса до полюса, омывался мировым океаном — Панталассой. С востока в Пангею клином врезался океан Тетис, частично отделяя европейско-сибирскую часть суперконтинента от гондванской. Жизнь Земли была сосредоточена в этом океане и на прибрежной полосе Пангеи, окаймленной горными грядами. А центральную область суши занимала обширная пустыня, где не выпадало ни капли дождя, а температуры превышали 40-45 градусов Цельсия. Поскольку Тетис с востока замыкался китайскими континентами, а других обширных мелководий из-за низкого уровня моря на планете не было, значительные объемы влаги сосредоточивались в ледниковых щитах. Океан превратился в гигантскую ловушку с замедленной циркуляцией вод и сероводородными на севере, и закисными на юге голубинами. Разогрев атмосферы за счет парниковых газов, поступавших с вулканическими выбросами, и своеобразных солнечных батарей в виде туч, состоявших из серных и углекислых аэрозолей, привел к подкислению и прогреву океана Тетис и высвобождению миллиардов тонн метана, до поры до времени скованных на дне ледяными кристаллами в газовых гидратах. Этот газ является самым действенным парниковым фактором, к тому же быстро окисляется, расходуя ценный кислород и превращаясь в еще один источник двуокиси углерода. Кроме того, реки и дожди смывали в океан вулканический пепел, богатый железом, марганцем и другими микроэлементами, вызывая бурное цветение бактериального и водорослевого планктона. Это и привело, в конце концов, к замору океанской величины, отразившемуся в геологической летописи в виде многометровой толщи черных, благодаря накопившемуся в них органическому веществу, сланцев. Образование сланцев, в свою очередь, происходило с выделением азота и закиси азота, поскольку в отсутствие кислорода главным окислителем органического вещества становится нитрат, а продуктами этой реакции являются вышеназванные газы, которые уходили в атмосферу. Представленный здесь мрачный сценарий отнюдь не фантазия геологов и палеонтологов. Он скорее преуменьшает, чем преувеличивает истинные масштабы явлений. Так, указанные объемы и темпы поступления углекислого газа получены, исходя из площади распространения и мощности сибирских базальтов. Но от них, вероятно, сохранилось не более половины. Подкисление океана вычисляется по изотопной подписи бора, бор-11 на бор-10. Которая отражает фракционирование этого элемента между борат-ионом и борной кислотой. Поскольку и организмы, и растущие кристаллы борсодержащих минералов используют легкий изотоп, океанские воды обогащаются H3 боро-3 с тяжелым изотопом, что и отражается в осадочной летописи карбонатов. Но бор у H4-минус преобладает в щелочной среде, pH больше 8,6. И рост содержания борной кислоты выражается в отрицательном смещении изотопной подписи бора. Причем каждый дополнительный 1 промилле дельта бор-11 соответствует понижению pH на 1/10. На Пермско-Триасовом рубеже за 10 тысяч лет показатель pH океана снизился на 0,7, а кислотность, соответственно, повысилась. Рост температуры рассчитывается разными методами, в том числе по отрицательным сдвигам изотопной подписи кислорода дельта-18 в фосфате канодонтов, отражающим таяние ледовых шапок, где накапливался более легкий изотоп этого элемента. По снижению устичного индекса, связанного с меньшей плотностью устиц на листовой пластине при избыточном парциальном давлении СО2, и по обилию мостиков между редкими стабильными изотопами в раковинах брахиопод. Таких мостиков, например, О18С13, образуется тем больше, чем выше температура, при которой растет кристалл, независимо от содержания в океане О18. А раковины брахиопод построены из кристаллов наиболее устойчивого кальцита, хранящего первичный изотопный сигнал сотни миллионов лет. Конечно, и сама палеонтологическая, и осадочная летопись представляют огромный материал для понимания того, что случилось на рубеже двух эр. Дышать становилось все труднее. И произошло самое катастрофическое за всю историю жизни вымирание. Свыше 90% морских и более 70% наземных видов исчезли с лица планеты. На суше место пышных лесов заняли поросли древовидных плаунов, нечто похожее на колья с тонкими листочками. Да и те чувствовали себя не очень-то уютно. Так как органогалогены, подобные CH3-хлор и CH3-бром, выделявшиеся при сгорании углей, разрушали озоновый слой, и коротковолновое ультрафиолетовое излучение калечило споры прямо в спорангиях. Сернокислые дожди выжигали листву, а последние соки из отмирающих деревьев высасывали расплодившиеся грибы. В итоге прекратилось и углеобразование. Наземные позвоночные гибли от отека легких, вызванного гипоксией, и отравления углекислым газом, гиперкапнии. Из-за этих явлений и в океане не могли существовать крупные организмы. В первую очередь исчезли наименее защищенные малоподвижные обитатели морского дна с массивным арагонитовым и магний-кальцитовым скелетом, обезвестленные водоросли и губки, кораллы, крупные брахиоподы, мшанки и морские лилии. Низкие темпы обмена веществ не позволяли им справиться с возросшими поступлениями ионов карбоната. Исчезли последние трилобиты, а аммониты оказались на грани вымирания. Резко сократилось число и уменьшились размеры тех, кто выжил. Фораминифер, двустворчатых и брюхоногих моллюсков, брахиопод, двустворчатых рачков острокод, последних канодонтофорид, а на суше — позвоночных. Причем многие группы вернулись в архаичное состояние. У аммонитов снова развернулась раковина, словно у их девонских предков. У канодонтофорид выросли зубы древнего облика, а радиолярии утратили сложные элементы раковины. Не исчезнуть окончательно им помогло то обстоятельство, что скелет у этих животных формируется независимо от ионных параметров окружающей среды. На планету вернулся протерозой. Из-за гибели лесов реки потекли вспять. Вновь появились сплетенные русла. Деценодонты или стразавры, единственный широко распространенный род позвоночных, спасались от дневного зноя и сухости в норах, в осадочных заполнениях которых находят скопления их скелетов и следы когтей на стенках. На дне безжизненных морей вместо губковых, мшанковых и водорослевых рифов опять образовывались причудливые сростки арагонитовых кристаллов. Батриоиды да строматолиты. Прибрежную полосу покрыли бактериальные пленки. В сероводородных и закисных глубинах отлагались огромные толщи доломитов, формирование которых требовало подавления деятельности сульфат-восстанавливающих бактерий, косвенно зависимых от кислорода. На дне остались лишь самые мелкие и просто устроенные животные, которые оставляли весьма незатейливые следы. Им не нужно много пищи и кислорода. Вероятно, уцелели и некоторые бесскелетные формы, которые вскоре породили новые, совсем не похожие на палеозойские группы водорослей и кораллов, существующие до ныне. Для восстановления былых связей и разнообразия биосфере понадобилось 5 миллионов лет. А Пермско-Триасовый рубеж, пожалуй, стал последним эпизодом в истории Земли, когда геологические силы, вулканизм и тектоника смогли вмешаться в ход сугубо биосферных событий.